Глава 61. Спустя двое суток Торанага проверял подпруги своего седла. Он ловко ткнул лошадь коленом в живот, мускулы у нее расслабились, и ему удалось затянуть ремень еще на две дырки. «Глупое животное», — подумал Торанага. Он презирал лошадей за их постоянные хитрости и уловки. От их неуравновешенного характера только возникают опасности. «На этот раз здесь я, Йоси Торанага Нохминовара, а не какой-нибудь пустоголовый младенец». Он подождал и снова сильно ударил лошадь коленом. Та фыркнула, звякнув уздечкой, и он затянул ремни до отказа. «Хорошо, господин». «Очень хорошо», — одобрил его главный охотник, грубый старик, старый и обветренный, как мешалка для рассола. Многие перестали бы подтягивать после первого раза. Потом седло бы соскочило, и этот дурак свалился, а может, к обеду и сломал бы себе позвоночник. Самурай рассмеялся. «И заслуженно, господин!» Вокруг конюшни суетились телохранители, сокольничьи, несли ястребов и соколов с колпачками на головах. Тецуко, сокол Сапсан, самка, сидел на почетном месте, и рядом с ним, подчеркивая размеры, единственная самка ястреба-перепелятника Кого с незакрытой головой, ее золотистые безжалостные глаза внимательно осматривали все вокруг. «Доброе утро, отец!» — обратился к нему Нага, подводя свою лошадь. «Доброе утро, мой сын!» «Где твой брат?» «Господин Судару ждет в лагере, отец». «Хорошо». Торанага улыбнулся юноше. Потом, чувствуя к нему особую симпатию, отвел его в сторону. «Слушай, мой сын, вместо того, чтобы ехать на охоту, напиши боевые приказы, а я подпишу их, когда вернусь сегодня вечером». «О, отец!» Нага чуть не лопался от гордости. Ему оказали честь формально поднять перчатку, брошенную Ишидо. Собственным почерком тот изложил решение вчерашнего военного совета армиям выдвинуться к перевалам. «Спасибо, отец, спасибо. Далее мушкетному полку приказано на рассвете выступить в Хаконе. Еще. А босс из Эдо придет завтра после обеда проверить, чтобы все было готово». «Да, конечно. Когда мы начнем бой?» «Очень скоро. Вчера вечером я получил известие. Ишидо и наследник выехали из Осаки. Провести смотр войскам началось. Пожалуйста, простите меня, что я не могу полететь в Осаку, как Тецуко, и убить его, Кияму и Оноше, решить всю эту проблему так, чтобы не беспокоить вас. Спасибо, мой сын». Торанага не собирался говорить ему о тех чудовищных проблемах, которые на самом деле надо решить, прежде чем эти убийства осуществятся. Он осмотрелся вокруг. Все сокольничьи готовы, телохранители тоже. Он окликнул главного охотника. «Сначала я заеду в лагерь, потом мы проедем по дороге вдоль берега на 4 ри к северу». «Но загонщики уже в горах». Главный охотник проглотил окончание своей возмущенной фразы и попытался исправиться. «Прошу меня простить, я, наверное, съел что-то несвежее». «Да, наверное». «Может быть, вам стоит передать ваши обязанности кому-нибудь другому? Или на вашу голову действует геморрой, прошу прощения? Если бы Торанага не использовал охоту как прикрытие, он сразу сменил бы его». «Прошу прощения, господин». Старый самурай был смущен. «Могу я спросить, вы собираетесь охотиться в тех местах, что выбрали вчера вечером, или хотели бы поохотиться вдоль побережья?» «Вдоль побережья. Конечно, господин, прошу меня простить. Теперь я могу внести все изменения». Он кинулся исполнять. Торанага проводил его взглядом. «Пора ему в отставку», — подумал он беззлобно. Потом заметил Оми. Он входил на конюшню вместе с сильно хромающим молодым самураем с глубокой свежей раной на лице, след схватки в Осаке. «Ах, Оми-сан!» — Торанага ответил на его приветствие. «Это тот человек, да, господин?» Торанага отвел их обоих в сторону и сознанием дела допросил самурая. Он делал это из любезности к Оми. Он уже говорил с этим самураем еще в первый вечер и пришел к твердому выводу. Он и Анджин Сана спрашивал, что в письме Марико, из вежливости он знал, во всяком случае, то, что сообщил ему Анджин Сан. «Пожалуйста, изложите мне все своими словами». Марико-сан потребовал он перед тем, как она выехала из Эдо в Осаку. «Я собираюсь отдать корабль его врагам». «Это правильно, господин?» «Нет, госпожа». Он видел, как ее глаза наполняются слезами. «Нет, я повторяю, вы должны сообщить все эти секреты, о которых рассказали мне, Тсукку-сану здесь, в Эдо, потом главному священнику и Кияме в Осаке. Скажите всем, что без корабля Анджин-сан им не опасен. Я вам предлагаю, напишите ему сейчас письмо». «Тогда они уничтожат корабль». «Они попытаются сделать это. Они ведь все равно об этом думают. Вы не сообщите им ничего нового». «Вы можете спасти его корабль, господин?» «Я буду охранять его 4000 самураев. Но если им это удастся, Анджин-сан никому не нужен без своего корабля. Я буду просить, чтобы ему сохранили жизнь». «Вы не должны этого делать, Марико-сан. Заверяю вас, что мне он нужен с кораблем или без корабля. Обещаю вам, в письме напишите ему. Если корабль будет уничтожен, пожалуйста, постройте новый». «Что, господин? Вы говорили мне, он это умеет. Вы уверены?» «Если я дам ему плотников и кузнецов, о, да! О, как вы умны, да! Он много раз говорил, что учился строительству кораблей». «Вы совершенно уверены, Марико-сан?» «Да, господин. Так вы думаете, что священники-христиане добьются своего, несмотря на 4000 человек охраны?» «Да, прошу прощения, но они ни за что не оставят корабль в покое или его в живых, пока он может выйти в море. Это будет слишком большая угроза им. Этот корабль обречен, придется уступить его им. Но только вы и я знаем и должны учитывать, его единственная надежда — построить новое судно. Я единственный человек, который может помочь ему в этом. Решите для меня это дело с Осакой, и я прослежу, чтобы он построил свой корабль». «Я сказал ей правду», — подумал Торанага теперь в Йокогаме на рассвете среди запаха лошадей, навоза и пота. Он едва слушал теперь раненного самурая и Оми. Он тосковал о Марико. Жизнь так печальна. Он устал от этих людей, от Осаки, от игр, которые приносят столько страданий живым. Но ставки в этих играх очень велики. «Благодарю вас, Косами!» Он дождался, когда самурай кончил свой рассказ. «Вы хорошо со всем справились. Пожалуйста, пойдемте со мной, вы оба». Торанага подошел к своей кобыле и еще раз пнул ее коленом в живот. Она тихонько заржала, но подтянуть подпругу он уже не смог. «Лошади еще ненадежнее, чем люди», — пробормотал он, ни к кому конкретно не обращаясь, вскочил в седло и поскакал, сопровождаемый телохранителями Оми и Косами. На плато он остановился. Все приветствовали его. Бунтара с соколом на руке, Ябу, Хиромацу и Судару. «Доброе утро!» — бодро ответил он и сделал знак Оми, что хочет с ним поговорить. Он уже знал, что все готово. Судару послал своих людей в горы проверить, как ведут себя загонщики. И вот теперь он заявил Судару: «Благодарю тебя, мой сын, но я решил поохотиться на побережье». Судару отправил гонца верхом снимать всех с гор и перебрасывать на побережье. «Извините, отец, мне следовало бы об этом подумать и приготовиться. Прошу меня простить». «Да, мой сын. Так что, Хиромацу, как идет подготовка?» Старый генерал с неизменным мечом в руках был зол. «Думаю, все это бесчестно и не нужно. Скоро мы забудем об этом. Мы плюнем на Ишидо и без такого предательства», — Ябу возразил. «Прошу меня извинить, но без этих ружей и нашей стратегии, Хиромацу-сан, мы проиграем. Это современная война, таким способом мы имеем шанс ее выиграть». Он оглянулся на Торанагу, который еще не слезал с лошади. «Я слышал сегодня ночью, что умер Джикья. Вы уверены?» Торанага притворился удивленным. Он получил эту секретную информацию в день отъезда из Мисимы. «Да, господин, кажется, он болел. Мой источник сообщает, что он умер 2 дня назад». Ябу открыто торжествовал. «Его наследник — сын Хикодзу». «Этот щенок?» — презрительно процедил Бунтаро. «Да, я согласен, он ничего собой не представляет». Ябу казался на несколько дюймов выше, чем обычно. «Господин, не открывает ли нам это путь с юга? Почему не атаковать по Такаитской дороге? После того, как сдох этот старый лис, Изу теперь безопасно, а Суруга и Тотоми беспомощны, как выброшенный на берег рассохшийся бочонок». Торанага спешился. Он, казалось, задумался. «А ваше мнение?» — спокойно спросил он Хиромацу. «Если мы захватим дорогу на всем протяжении до перевала Уцунойя, все мосты и быстро возьмем Тенриу, обеспечив коммуникации надежной защитой, то проскользнем прямо в сердце Ишидо. Запереть в горах Затаки, усилить нападение по Такайдо и обрушиться на Осаку. Мы будем тогда хозяевами положения». «Если армии Ишидо поведет наследник, нас разгромят», — Судару говорил уверенно и спокойно. «Не согласен», — заявил Хиромацу. «Я тоже, прошу прощения», — поддержал его Ябу. «Но я согласен», — возразил Торанага твердым. Он еще не говорил им о возможном договоре с Затаки, о том, что тот в нужный момент предаст Ишидо. «Зачем?» — думал он. «Это еще не факт. Пока. Но как мне совместить 2 проблемы? Мое соглашение со сводным братом отдать ему в жены Ошибу, если он нас поддержит, это как раз факт. А что, если условие Ошибы будет, чтобы я сам женился на ней?» «Это тонкий вопрос», — сказал он себе. «Не похоже, чтобы Ошиба предала Ишидо, но коли так, ответ прост. Мой брат подчинится неизбежному». Вдруг он заметил, что все взоры устремлены на него. «В чем дело?» Все молчали. Бунтаро спросил: «Что произойдет, господин, если мы выступим против знамени наследника?» Никто из них никогда не задавал этого вопроса напрямую, при всех и так официально. «Если это произойдет, я проиграл». Торанага был серьезен и тверд. «Я совершу сеппуку, а те, кто чтит завещание Тайко и несомненное право Яэмона наследовать звание сёгуна, явятся к нему и почтительно попросят у него прощения. Кто не сделает это, будет опозорен». Все внимательно слушали. Все молча, торжественно кивнули. Торанага опять стал легок и добродушен. «Однако мы пока не на поле битвы. Давайте продолжать, как планировали». Он обращался к Ябу. «Да, Ябу-сан, теперь возможен и южный путь наступления». «Отчего умер Джикья?» «От болезни, господин». «От болезни за 500 коку». Ябу засмеялся, но в глубине души был взбешен, что Торанага раскрыл его тайную шпионскую сеть. «Думаю, что так, господин. Вам рассказал мой брат?» Торанага кивнул и попросил объяснить всем остальным. Ябу это не огорчило. План был умный и сложный. Мисуна, его брат, на деньги, полученные от Анджин-сана, подобрался к помощнику повара, внедрившемуся на личную кухню Джикьи. «Не так уж дорого», — похвастался Ябу, — 500 коку за возможность зайти с юга. Хиромацу жестко сказал Торанаге: «Прошу меня простить, но я думаю, что это грязная история». Торанага улыбнулся: «Измена — оружие войны». «Но не для самурая». Ябу возмутился: «Простите, господин Хиромацу, думаю, вы не имели в виду оскорбить меня». «Он не имел в виду оскорбить вас, не так ли, Хиромацу-сама?» — вмешался Торанага. «Нет, господин», — проворчал старый генерал, — «прошу прощения». «Яды, заговоры, предательство, убийство всегда служили оружием в войнах, старина», — примирительно подвел итог Торанага. «Джикья был врагом и глупцом. 500 коку за южный путь — ничто. Ябу-сама сослужил мне хорошую службу здесь и в Осаке. Я всегда готов верно служить вам, господин. Благодарю вас. Объясните, пожалуйста, почему вы убили капитана Самиёри перед нападением ниндзя?» — потребовал Торанага. Выражение лица Ябу не изменилось. С ним, как всегда, меч Йоситома, рука, как всегда, свободно лежит на рукоятке. «Кто это говорит? Кто обвиняет меня в этом, господин?» Торанага указал на группу коричневых в 40 шагах. «Эти люди! Косами-сан, подойдите сюда, пожалуйста!» Молодой самурай спешился, хромая, подошел и поклонился. Ябу пристально посмотрел на него. «Кто вы, приятель?» «Сокура Косами, из 10-го полка, назначен телохранителем госпожи Киритсуба в Осаке, господин. Вы поставили меня на пост у входа в вашу комнату и комнату Самиёри-сана в ночь нападения ниндзя. Не помню вас. Вы осмелились сказать, что я убил Самиёри?» Юноша заколебался. Торанага потребовал: «Скажите ему». Косами заговорил: «У меня едва хватило времени, господин, перед тем, как ниндзя на нас напали, открыть дверь и крикнуть Самиёри-сану «Тревога!», но он не двигался, прошу прощения, господин». Он обратился к Торанаге, чувствуя себя неуютно под направленными на него пристальными взглядами. Он всегда так чутко спал, господин, хватало одного мгновения, вот и все, господин». «Вы вошли в комнату? Пытались растолкать его?» — настаивал Ябу. «Нет, господин, ниндзя наступали так быстро, что мы отошли и контратаковали. Все было, как я сказал». Ябу посмотрел на Торанагу. «Самиёри-сан был на посту 2 дня. Он был очень истощен, мы все устали. Что это доказывает?» — задал он вопрос всем. «Ничего». Все еще дружелюбно согласился Торанага. Но потом... Косами-сан, вы вернулись в комнату? Да, господин, сами Йори-сан все еще лежал на футонах, как я застал его в прошлый раз, и в комнате все было в полном порядке, совсем все, господин. А он был зарезан ножом, господин, ударом в спину. Я думал тогда ниндзя и ни о чем не помышлял, пока меня не допросил Оми-сан. «Ах!» — я бы повернулся к племяннику. Вся его внутренняя энергия сконцентрировалась на том, кто его выдал. Он прикидывал расстояние между ними. «Так вы допрашивали его?» «Да, господин», — ответил Оми. «Господин Торанага просил меня проверить все показания. Здесь была одна странность, о которой я должен был сообщить нашему господину». «Одна странность? А есть и еще?» «Согласно приказам господина Торанаги, я просил всех слуг, которые уцелели после нападения ниндзя, господин. Таких оказалось двое, извините, но они оба говорят, что вы прошли через их комнату с одним самураем и вскоре вернулись один, крича «Ниндзя!», потом они бросились на нас и убили беднягу пикой и мечом и чуть не догнали меня. Я должен был отступить, чтобы поднять тревогу. Я бы уследил за Торанагой, осторожно переставляя ноги, чтобы занять более удобную позицию для атаки. Я уже говорил вам об этом, господин, и в разговоре, и в письменном рапорте, что эти слуги могли иметь общего со мной. «Ну, Оми-сан», — потребовал Торанага. «Простите, Ябу-сама», — продолжал Оми, — «но они оба видели, как вы открывали засовы на секретной двери в главной башне и слышали, как вы говорили «Я Касиги Ябу». Это позволило им спрятаться от бойни». Лицо Ябу ничего не выражало. Внезапно Судару бросился перед Торанагой, чтобы защитить его. В тот же миг меч Хиромацу блеснул у шеи Ябу. «Стойте!» — приказал Торанага. Меч Хиромацу замер. Старик изумительно контролировал свои действия. Ябу не шелохнулся. Он гордо смотрел на них, потом надменно расхохотался. «Разве я грязный ранин, чтобы нападать на своего сюзерена? Я Касиги Ябу, владыка Изу, Суруги и Тотоми!» Он прямо посмотрел на Торанагу. «В чем меня обвиняют, господин? В помощи ниндзя? Чушь! Что мне эти фантазии слуг? Они лжецы? Или этот парень, который намекает на что-то, чего я не могу опровергнуть, а он доказать?» «Доказательств нет, Ябу-сама», — ответил Торанага. «Я полностью с вами согласен. Доказательств нет никаких». «Ябу-сама, но вы все это совершили?» — спросил Хиромацу. «Конечно, нет», — Торанага ответил, — «а я думаю, что да. Все ваши земли конфискуются. Пожалуйста, совершите сеппуку сегодня же до середины дня». Приговор был окончательным. Это был главный момент, к которому Ябу готовился всю свою жизнь. «Карма», — подумал он. Мозг его лихорадочно работал. «Я ничего не могу поделать. Приказ законен. Торанага, мой сюзерен. Они могут отрубить мне голову, или я могу умереть с достоинством. Все равно я уже покойник. Оми выдал меня. Значит, такова моя карма. Всех слуг должны были убить. Это входило в план... Но вот двое выжили — это моя карма. Веди себя достойно, — приказал он себе, собирая все свое мужество. Думай и поступай соответствующим образом. «Господин», — начал он с показной смелостью, — «прежде всего я не виновен в этих преступлениях. Косами ошибается, а слуги врут. Кроме того, я лучший из боевых генералов, которые у вас есть. Я прошу оказать мне честь возглавить атаку на Токайдо или позволить занять место в первых рядах в первой же битве. Тогда моя смерть принесет вам непосредственную пользу». Торанага дружелюбно сказал: «Это хорошее предложение, Ябу-сан, и я от всего сердца с вами согласен, что вы лучший генерал мушкетного полка. Но прошу прощения, я не доверяю вам. Пожалуйста, совершите сеппуку до полудня». Ябу сумел подавить ослепившую его злобу и выполнить свой долг самурая и главы рода. Он собрал все свое самообладание. «Я официально прощаю моего племянника Касиги Оми-сана, освобождаю его от всякой ответственности за его предательство и официально назначаю своим наследником». Торанага, как и все остальные, был поражен. «Очень хорошо», — похвалил он. «Я думаю, это очень мудро, согласен. Изу — наследственный удел рода Касиги, завещаю его Оми-сану. Изу больше не ваш, чтобы вы могли кому-то его передать. Вы мой вассал. Изу — одна из моих провинций. Я отдам его кому захочу». Я бы пожал плечами. «Я хотел отдать ему, даже несмотря на то...» Он засмеялся. «Это просьба на всю жизнь. Просить можно. В вашей просьбе отказано. Ябу-сан, все ваши последние приказы подвергаются моему утверждению. Бунтара-сан, вы будете официальным свидетелем. Теперь, Ябу-сан, кого вы хотите себе в помощники?» «Касиги Оми-сана». Торанага взглянул на Оми. Тот поклонился, лицо его побледнело. «Для меня это большая честь». «Тогда все оговорено», — Хиромацу уточнил. «И атака на Токайдо тоже? Нам будет безопаснее за нашими горами». Торанага ответил на поклоны, вскочил на лошадь и пустил ее рысью. Судару вежливо кивнул и поехал за ним. Как только Торанага и Судару отъехали достаточно далеко, Бунтаро и Хиромацу расслабились, но не Оми, нет. Каждый не сводил взгляда с меча и руки Ябу. Бунтаро осведомился: «Где вы хотите сделать это, Ябу-сама?» «Здесь, там, внизу, на берегу или на какой-нибудь навозной куче, мне все равно. Мне не нужны церемониальные одежды, но, Оми-сан, вы не должны наносить свой удар, пока я не сделаю два разреза, да, господин? С вашего разрешения, Ябу-сан, я тоже буду свидетелем», — предложил Хиромацу. «А ваш геморрой не против?» «Ябу точно рассчитал». Генерал разозлился. «Пожалуйста, пошли за мной, когда он будет готов», — обратился он к Бунтаро. Ябу сплюнул. «Я уже готов, а вы?» Хиромацу повернулся на пятках. Ябу подумал, потом вынул из-за пояса свой меч Йоситомо в ножнах. «Бунтаро-сан, не окажете ли вы мне любезность? Передайте это Анджин-сану». Он протянул ему меч, потом нахмурился. «Вообще-то, подумав, я бы просил, если вас не затруднит, пошлите за ним. Я хотел бы сам его отдать». «Конечно. И, пожалуйста, сходите за этим противным священником, чтобы я мог поговорить с Анджин-саном напрямую». «Хорошо. Какие еще распоряжения вы желаете сделать? Только бумагу, тушь и кисточку для моего завещания и предсмертного стихотворения, и пару татами. Не стоит пачкать колени или становиться ими в грязь, как какой-нибудь крестьянин». Ябу явно бравировал.